Глава 27. Эден тихонечко хмыкнул. Что ж, насколько он помнил, общая мобилизация начнется только через год. Лэри подстраховалась. Семья, в которой не оставалось мужчин, способных выйти на защиту леса, теряла значение в круге старейшин. Эльф медленно встал, чувствуя, как в его голове клубятся новые знания. Оказывается, родовых заклинаний, связанных на кровь и магию рода, гораздо больше, чем он знал. А еще... Эден подошел к Меллорну, погладил шершавую кору, взялся за торчащий сук, удобно ложащийся в руку, и вытянул меч. Скромный такой двуручник с зеленоватой эльфийской стали, украшенной полосой стали синеватой, дровской. В рукояти сверкали гномские самоцветы, а накладки были выполнены из костей давно вымерших драконов. Прапрабабушка усмехнулась, увидев это, и сказала: «Хороший меч. Последняя работа моего мужа. Закален в подводных источниках русалок. Охлажден ветрами сильфид. Железо взято из людских болот, а прочие металлы из пещер орков и гномов. В центр вложен мой родовой кинжал дровской стали, а кромки выплавлены в огне вулкана. Если он выбрал тебя, значит, твой. Вот, держи». Лэри подошла к родовому дереву, погладила кору, убеждая ее открыть дупло, и вскоре вынула из дерева пояс и ножны для меча. К широкой полосе, расшитой рунами кожи, было пристегнуто несколько крючков и колец для сумок и артефактов, а еще ножны для кинжала, и не пустые. «Кинжал тоже непростой», — пожилая женщина ласково коснулась рукояти. «Его имя — Поющий. Напои его кровью врагов, и он будет петь тебе песню битвы». Эден с поклоном принял щедрый дар, потом вздохнул и сказал: «А теперь расскажите мне все, Лэри». Старуха усмехнулась, села на плетеный короб, в котором к дереву принесли травы и рубашку, и начала короткий и грустный рассказ о семье Лоринен. «Мой муж был старшим сыном рода, наследником. Его избрали вторым в посольстве эльфов у дроу. Тогда мы и встретились. Я была второй дочерью третьей дочери матриарха Лиар, пятого дома Лос. Отец — чистокровный эльф, захваченный в бою. Мать. Ее матери и бабки очень любили брать третьими любимыми мужьями эльфов. Так что я выглядела почти как эльфийская дева, только кожа смуглая и волосы черные». Женщина хмыкнула, поправив абсолютно седую прядь. Эден позволил себе легкую улыбку. В свое время он оценил мрачную красоту младших дочерей дроу и понимал, почему наследник дома Лоринен влюбился. «Он привез меня в лес, выстроил для нас дом, родились дети. Мы были счастливы. После такой необычной женитьбы моего мужа исключили из всех официальных советов и посольств. Сочли брак грязным». Лэри вздохнула. «Муж не отчаялся. Он не слишком любил всю эту официальщину, поэтому вернулся к своему увлечению оружием и делал клинки на заказ, и достиг в этом деле огромного мастерства». Эден тихонько кивнул. Он давно устроился на мягкой траве и слушал рассказ Лэри Дараи как сказку. Сын рода Лоринен раньше слышал легенду о Ридане-кузнеце. В своих работах он сумел превзойти гномов, и, по слухам, именно его мечом сражался знаменитый маршал Лоринен. «Однажды Ридан отказал в изготовлении клинка одному магу», — продолжила женщина. «Тот хотел совершенно особенное оружие, закаленное в крови врагов, напитанное тьмой и ужасом. Мой муж сказал, что кует только светлые клинки, годные для защиты, а не для нападения. Даже ритуальные кинжалы мой Ридан никогда не ковал. Говорил, что их слишком часто используют на дурное дело. Маг разозлился и проклял моего мужа. Только сделал это тайно, так что мы ничего не знали до тех пор, пока не стало слишком поздно. В глазах старухи блеснули слезы, и она покачала седой головой. «Если бы ты знал, воин, как быстро рушится счастье! Сначала погиб наш старший сын. Совершенно глупо. Упал с лошади головой на камень. Я рыдала целые сутки, а потом столько же спала. Его жена была беременна и потеряла ребенка. Второй сын утонул в реке, угодив в водоворот. Дочь. Дочь мы постарались спасти. Выдали замуж как можно дальше от дома. Она уехала в обиде на нас, считая, что поступили жестоко. Но все поняла, когда ее младший брат сорвался в пропасть на прогулке с невестой. Наверное, тогда мой Ридан задумал этот меч». Пожилая женщина улыбнулась. «В память о наших детях, в надежде исправить то, что натворил черный маг». Эдан слушал, затаив дыхание. Темных магов в империи хватало. Та же некромантия относилась к темным искусствам, но была весьма полезна в некоторых случаях. Но если мага называли черным, от одного слова эльф ощутил на губах вкус пепла, жертвенной крови и темных проклятий. «После смерти детей нашим утешением стали внуки», вздохнула Лэри. «Дочь жила далеко, но писала нам, рассказывала о своих детях. Потом и до нее добралось проклятие. Она подхватила болотную трясовицу и умерла, прежде чем лекари поняли, что случилось. Следом ушел мой муж. Я тихо вдовела, радуясь тому, что в Листрийском лесу растут внуки. Главой рода стал брат мужа, но меня ни в чем не ущемляли. Да и много ли мне было нужно?» Эдан хмыкнул. Вдова богатого рода могла вести очень неплохую жизнь. Но, судя по всему, Лэри предпочла скрыться в глубине леса и тихо скорбеть. Потом начали приходить письма. Внуки выросли, один за другим женились или вышли замуж. Пошли правнуки. Я радовалась, думая, что удалось отвести беду от малого росточка Ридана. А потом... Снова появился черный маг. Он как-то узнал, что мой муж изготовил этот меч. Свое самое сложное творение. Впрочем, узнать было нетрудно. Ему помогали многие. И также многие хотели увидеть результат. Только Ридан сам отнес клинок к родовому дереву и рассказал о нем только мне. Младший принц поежился. Магическое оружие — вещь непростая. Да и кузнецы нередко сильные маги. Если знаменитый кузнец спрятал свое творение, значит, что-то о нем знал. Черный явился к главе рода и поначалу предложил купить клинок. Лидан ему честно сказал, что никогда меча не видел, а брат умер. Маг пришел в неистовство, перевернул все в доме, убил Лидана и его семью, всех. Совет хотел было повесить на Меллорн траурную ленту, но я запретила. Сказала, что в Листре есть наши правнуки. Пусть приедут, и дерево само выберет главу рода. Они приехали. Эдану стало тягостно выслушивать эту историю, и он ее быстро дополнил тем, что помнил из семейной летописи. Выбранный глава скоро погиб вместе с семьей, остальные отреклись от родства с Лоринэнами. Верно. Осталась только Лиенна. Ленту должны были повесить завтра, как только закончится срок траура по последнему главе рода. Эдан нахмурился. Вы нашли нового главу. Род цел. Отлично. Одарили так, что я никогда не смогу с вами расплатиться. А теперь скажите, Лэри, чего вы от меня хотите? Убей черного мага. Эден покачал головой. Думаете, я сумею его найти? Он сам тебя найдет, хмыкнула старуха. Как только услышит про меч. Эльф взглянул на клинок, так удобно лежащий на его бедре, и вынужден был признать, старуха права. Стоит просочиться слухом о том, что последний клинок мастера Ридана появился, и за ним начнут настоящую охоту. «Так, может, лучше вернуть меч Меллорн?» попытался увильнуть от высокой чести младший принц. «Сбегаешь?» — яростно сверкнула глазами Лэри. «Не хочу быть мишенью», — признался Эден. «Сейчас у всех будут другие заботы, поважнее». «Расскажи», — потребовала эльфийка. «Вы сидите на рынке у призрачной башни. Значит, в курсе всего, что происходит в анклавах». Старуха нетерпеливо кивнула. «На леса и долины идет орда. Пока летят первые ласточки, врезаются патрули. Пропадают жители в приграничных деревнях. Эльфы, гномы, люди. Все винят друг друга и собачатся. А на деле собираются жертвы на кровавые алтари, выпускающие в мир злобных тварей других миров». Строгим тоном сказала Лэри. «Я знаю, это воин, рожденный под другим небом. Поэтому прошу тебя убить черного мага». «Да я до него даже добраться не смогу», — выдохнул Эден, прислоняясь к родовому древу. «Боец я средний. В армию меня примут в лучшем случае рядовым, а пока доберусь до верхушки». «Мой правнук, тот, что отрекся от рода Ларинен, сейчас служит главнокомандующим сил леса. Стоит ему узнать, что дом Ларинен жив, как он сам вытащит тебя в адъютанты. Эрхан из тех, кто предпочитает держать друзей близко, а врагов еще ближе». «Эрхан?» — голос эльфа сел. «Эрхан — астралист?» «Он самый», — ответила Лэри. Эден покачал головой. Именно этого военачальника, согласно всем легендам о той войне, Эден Ларинен зарезал на дуэли, чтобы самому встать во главе войска и объединить армию против Орды. Младший принц не знал, как поведать этой почтенной Лэри обо всем том, что он знал. Но, к счастью, этого не пришлось делать. Раздался хруст веток. Эльф насторожился и тут же опустил меч, неведомо как очутившийся в руке. Это Лиенна, соскучившись и замерзнув, пришла к древу с корзинкой полной еды, чтобы предложить всем позавтракать под кроной родового древа.